Там. Мой затерявшийся в бескрайних полях город, такой старомодный, такой пыльный, такой прелестный. Широкие улицы, еле сдерживаемые рядами хрупких домов, прозрачные глаза окон, днем серые, с белыми ресницами дрожащих занавесок, вечером темно-темно-синие, с яркими зрачками керосиновых ламп. Кривые доски тротуаров, над ними зеленые мохнатые руки кленов и лип. Старый сгорбленный собор над обрывом. Жизнь радушная и теплая, как солнце. Солнце, как жизнь. А когда я проснулся, в окно стучали капли чужого дождя. Чужое море билось в холодную стену скал. Чужое небо мутной сталью висело над чужим городом. Где-то ходили, смеялись непонятным смехом. Говорили на незнакомом языке чужие, непонятные люди. И почему-то, странно скачет наша издерганная мысль, вспомнил я эту грустную, такую обыкновенную в наше необычное время историю. Историю маленького человека, кровавым сапогом вдавленного в выгоревшую землю моего далекого-далекого, такого пустого теперь и страшного города. Павел Харитонович? Да, звали его Павел Харитонович. Много лет служил он в казначействе, исписывал толстые книги цифрами, щелкал на счетах и был счастлив. Невысокого роста, чуть сгорбленный, с лицом таким, какие бывают на старых выцветших фотографиях, он так шел к нашим серым улицам, к пыльной площади у кладбища. Бог не дал ему детей, ему и жене его, такой же милый, как и сам Павел Харитонович. Супруги, всю силу своей искавшей выхода любви, обратили на двух собачек. Собачки эти совершенно одинаковые, длинные, рыжие, на кривых лапах, помесь таксы с дворняжкой, всегда бежали впереди них мелкой размеренной рысцой, благовоспитанно виляя хвостами. Если Павла Харитоновича видели на улице одного, считалось чуть ли не долгом осведомиться о супруге. Если оба они шли без собачек, собачки были больны или наказаны за какую-нибудь шалость. Над этой дружной семьей добродушно подсмеивались, но и любили ее с той почтительной мягкостью, которую таила в себе русская глушь. Теперь ее нет. Ничего нет. За несколько лет до революции Павел Харитонович начал строить домик на Лисовской улице, где у него был куплен раньше клочок земли. Нанять рабочих он не мог. Где столько денег взять? И принялся сам за постройку. Склеить две комнаты с кухней не бог весть, какая сложная работа. Да и знакомый подрядчик советами помогает, говорил он. Надо было видеть, с каким любовным усердием, даже нежностью, супруги с собачками месили глину, клали кирпичи, белили, суетились, бегали по городу с просьбой занять, ну, рублей 30 до 20-го, до жалования. Понимаете, все готово, только полы осталось выкрасить. Пожалуйста. Наконец, скромный дом был выстроен, скромное новоселье отпраздновано, и с лица Павла Харитоновича сошло выражение неустанных забот и усталости. На воротах зазеленела долгожданная табличка «Дом Павла Харитоновича Че». Из окон выглянули горшки с геранью и рыжие морды собак. Время шло. Дремлющие стаи проплыли годы мира, звоном искрящейся стали – прогремела война, пронесся смерч революции. Рушились троны. В муках борьбы рождались новые государства. В пропасть безысходного горя впадали миллионы великого обманутого народа. А в доме на Лисовской по-прежнему бродила добродушная тишина, цвела герань, и смотрели из окон собачки, немного, впрочем, похудевшие. «Смотрите, Павел Харитонович, шутили иногда те, что не потеряли еще способности шутить. Отнимут у вас дом, ведь вы буржуй, живете на нетрудовой доход. У вас, говорят, даже утки есть». Павел Харитонович удивленно поднимал брови. «Никогда этого не может быть. Ведь сам, понимаете, сам своими руками построил свой дом на трудовую копейку с собственным трудом заработанную. А вы говорите, нетрудовой доход. Шутник вы, право». Так в простоте сердечной думал маленький человек, потом и недоеданием создавший свое маленькое благополучие. Но пришли большие люди, люди, считавшие себя большими, люди, не брезгавшие и такой копейкой, с миру по копейке, коммунисту рубль. В прошлом году Павла Харитоновича уплотнили. Вселили в одну из комнат беспокойную нахальную семью, криками и бранью наполнившую его безмолвный домик. Через месяц эта семья заняла и вторую комнату, вытеснив хозяев в кухню. Павел Харитонович смирился, молчаливо перенес это горе. Он ходил по двору, еще больше пожелтевший и осунувшийся, утром и вечером убирал сор, выброшенный жильцами из окон, виновато улыбался, когда над ним грубо смеялись его неожиданные квартиранты, и молчал. Только один раз сказал незлобно: «Вот вы рубите дрова в комнатах, портите полы, а мы с женой по ним лазили, сами грунтовали, красили. Сколько труда! Если вам не хочется выходить во двор, то вот на крылечке можно или в сенях». За это у него отняли кухню, милостливо разрешили жить в сарае. Быть может, и до сих пор они четверо, два маленьких человека и две маленькие собаки, жили бы, тесно прижавшись друг к другу, в маленьком сарае под соломенной крышей, если бы большие люди не вздумали еще раз пошутить над ними, лишить их последней радости – уток. Павел Харитонович аккуратно собрал под окнами перья, такой смешной, пошел жаловаться кому-то, показывать вещественные доказательства кражи. Его выгнали со двора совсем. Сарай был нужен для дров. Свистнул ему вслед один из жильцов. «Жаловаться? Ах ты лизун буржуйский, крыса казначейская! Тоже домовладелец высказался? Мой дом, мой дом! Какой это дурак твой дом? Народный, а не твой! Ну при, при ко всем чертям, да не оборачивайся, а то еще в морду дам!» А через два дня на базаре шушукались бабы. «Винди став здесь леварверт, убыв одного жильца, раны в трех, да и выбых, як сумасшедший на улицу. Схватили его, а вин плаче». Павла Харитоновича расстреляли. Жена его сошла с ума. А рыжих собачек кто-то в приступе жестокой жалости убил у родных ворот.